Глава 8. Я подошел к Тойоте и начал переодеваться. Легкая и порядком испачканная одежда никуда не годится. Придется надевать импортный костюм, невзирая на погоду. Как обычно, на улице где-то плюс-минус 30 градусов. «Ты всегда такой медлительный?» — спросил Раиса, встав у меня за спиной. «Ради тебя стараюсь», — ответил я. «Можешь садиться в машину. Пару минут и едем». Покончив со сборами, я сел за руль и запустил мотор. «Три машины уже уехали, мы четвертые». «Куда ехать?» — спросил я, выезжая со двора. «Рули в поселок, я покажу», — отмахнулась Раиса и замолчала. Проехав по центральной, мы свернули на улицу, ведущую в сторону промзоны. Раиса начала рассказывать. «Наша цель — Камень. Так его кличут кореша. На самом деле зовут этого человека Каменских Олег Янович. Тот еще ублюдок, если ты не знал. Живет один. Роскошно, в общем, живет. Убивать не будем, а вот захват проведем. Сам будешь работать или мне предоставишь возможность?» «Посмотрю, на что ты способна», — безразлично ответил я. Мы подъехали к нужному дому. Дом как дом. В похожем живет Модест Карандашов. Ничего необычного. Основная часть домов поселка невзрачна. Таких всего с десяток наберется. А вот как у Бокова, домов вообще мало. 3-4, не больше. «Посигналь?» — попросил Раиса и вытащила из кармана рацию воки-токи. Нажав на ней кнопку, сказала: «Лиса и Ермак на месте. Работаем». Я коротко нажал на сигнал. Пневматический гудок огласил окрестности ревом. «Работайте», — отозвалась рация голосом Бокова. Мы вышли на улицу и принялись ждать хозяина дома у ворот. Из оружия взяли только пистолеты. У меня незаменимый ПЛ-15, у Раисы ГЛОК-19, компактный собрат 17-го. Местное население не повылазило из своих домов, и это радует. Не сомневаюсь, что смотрят в окна. Любопытно же. Хозяин дома шел долго, шаркая сланцами по щебенке, которой усыпан двор. Со словами «Кто там такой наглый?» он начал открывать ворота. «Кто такие, чего надо?» — грубо спросил интеллигентного вида худой мужик в очках и уставился на нас. «За тобой пришли, Камень», — сказал Раиса и, сделав шаг вперед, выбросила вперед правую руку. Очки, естественно, разбились. Камень плюхнулся на задницу, не понимая, что случилось. Раиса добавила ногой. Размер ноги у нее максимум 37-й, но мышцы хорошо тренированы, а подошва армейского ботинка достаточно крепкая. Камень отключился минимум минуты на 3-4. «Я пока упакую, а ты дом проверь», — сказал Раиса. «Эй, чего творите?» — крикнул мужик, высунувшийся из окна дома напротив. Лысый русский здоровяк, голый по пояс, с пышной растительностью на груди. «Василич, сгинь с глаз моих, а то то же самое сделаю», — грозно ответил Раиса. «Не видишь, что работаем? Не мешай». Василич пропал из виду. Из других домов никто не показался. Как и предполагалось, в разборке русских с русскими никто не хочет встревать. Двор пуст. Возле сложенного из кирпича гаража стоит старый Land Rover Defender. Веранду я прошел осторожно, но и она оказалась пуста. Дверь в дом открыл, находясь сбоку и ожидая выстрелов. Вместо них услышал хриплый мужской голос. «Кто это был, Камень?» Держа пистолет наготове, я вошел в темную прихожую и прошел на кухню. За столом сидит здоровенный детина с кружкой в руке. Увидев меня, он замер. «Не Камень это», — ответил я. «Ты, главное, не дергайся, а то придется выстрелить». «Ты...» — тихо сказал мужик и ломанулся в сторону, играючи потащив за собой стол. Я выстрелил, целясь в правое плечо. Пуля попала в шею. Не слегка зацепив, а ровно в середину. Не этого хотел. Не обнаружив в доме других людей, я вышел на улицу. Раиса успела связать камни и подтащить к машине. «Что там?» — спросила она. «В кого стрелял?» «Здоровенный дядя в наколках», — ответил я и виновато добавил. «Не хотел убивать, промахнулся». «Бывает», — безразлично сказала Раиса. «Грузи его, а я проверю». Погрузить Олега Каменских было несложно. Он начал приходить в себя, и пришлось слегка добавить. Бедное сиденье Тойоты, кровь плохо отстирывается. Вернулась Раиса и тут же начала рассказывать. «Стрижа ты уделал, Никит. За ним Нагуманов с Мусиным поехали, но того дома не оказалось. Не убивать мог?» Я покачал головой. «Ну и фиг с ним, со стрижом. Не надо было по гостям шататься. Мог бы минут на 20 дольше прожить». Голос Бокова, усиленный мощным громкоговорителем, накрыл поселок. «Внимание, внимание!» «Говорит Андрей Боков. Всем, кто не желает участвовать в происходящем, я настоятельно советую не покидать домов. Мы просто так не убиваем. Убиваем только виноватых и только тех, чья вина доказана. Желающих поучаствовать в показательной казни, приглашаем собраться у здания администрации. Мы не трогаем вас, вы не трогаете нас. Все честно. Надеюсь на понимание». Спустя секунду Андрюха начал вещать то же самое, только на английском. «Веселуха, однако!» — воскликнул я и через силу улыбнулся. «Что дальше?» «К администрации едем», — ответила Раиса. «И что, местным на нас совсем по барабану?» — поинтересовался я, когда мы поехали. Раиса кивнула. «Абсолютно и полностью. В поселках живет особый контингент людей. Те, кто в свое время любили жить активной жизнью, но потом решили осесть. Есть и абсолютно мирные жители. Те, кто родился в этом мире и попал в него случайно. Все люди разные, сам понимаешь, но для них главное одно — условия существования. И чем они лучше, тем для них лучше. Власть пана всех достала. Уилкинс тоже поперек горла. Сам скоро все увидишь и поймешь. Возле администрации полно народу. Не так много, как тогда, когда привезли убитого мной Бругара, но тоже хватает. Человек 80-100, не меньше. Многие с оружием. 70% взрослые мужчины, но есть и женщины, и пожилые, и даже дети. Прямо у входа в администрацию на коленях стоят 6 человек. 5 неизвестных мне и по рожам похожих на русских. 6-й хорошо знакомый Уилкинс. На коленях стоит с гордо поднятой головой. Охраняет 6 пленных бойцы Зубаря. Я остановил машину и вышел на улицу. Подбежали Булат Мусин с Сашкой Бодровым и, вытащив из салона Олега Каменских, потащили его к компании пленных, по пути стараясь привести в чувство. 10 минут на казни, едем к пану», — шепнул Боков, слегка приобняв меня. «Макс и Зубарь уже уехали и ждут нас на развилке. Пока все гладко. Ты сам как?» «Раиса сказала, что стрижа завалил. Не зацепила?» Я покачал головой. «Все нормально, Андрюх, все нормально». Из здания администрации устало вышел дед Юра. Остановившись возле пленников, бросил на них короткий взгляд и посмотрел на не сильно галдящую толпу. Большая часть ее разговаривает на английском и обсуждает происходящее. Не вслушиваюсь, потому что неинтересно. «Я начну», — на английском заговорил старый контрразведчик, в очередной раз удивив меня. «Мы все собрались тут, чтобы вершить суд. 7 этих людей», — он указал на пленных, — «виновны. Я буду судьей и вынесу им приговор. Их вина будет озвучена. Если есть желающие исполнить приговоры, просим». Стало удивительно тихо. Старик Егоров продолжил. «Первый кандидат — Камень, он же Олег Каменских. Виновен в убийстве 4 новичков. Виновен в убийстве Сурена Давудяна. Виновен в изнасиловании девушек. Виновен в смерти грека Алексиуса Тулиатоса, хорошо известного всем нам винодела. Не вижу смысла озвучивания остальных преступлений. Кто не согласен со сказанным, прошу оспорить». Тишина длилась 10 секунд. Кто-то переговаривался, кто-то шептался, кто-то бормотал под нос, но никто не оспорил смертный приговор. «Олег Каменских приговаривается к смерти», — спокойно решил Егоров. «Желающие исполнить приговор, исполняйте». Из толпы вышел мексиканец. «Почему именно мексиканец? Потому что слишком смуглый, в типичной мексиканской одежде и, самое главное, в шляпе». Молча приблизившись к Олегу Каменских, схватил его за волосы и оттащил на 2 метра в сторону от пленников. Камень начал верещать, как свинья, которую поймали, но еще не начали резать. Когда в руке мексиканца блеснул нож, Олег Каменских заверещал вдвое сильнее. Я закрыл глаза и отвернулся. Несколько секунд верещание сменилось булькающим, хлюпающим, хрипящим звуком. Как можно смотреть на такое, если даже когда слышишь, то тошнота к горлу подступает. Продолжающий дергаться труп Каменских унесли, и пришел черед следующего пленника. Им оказался некий Чингис Усов, по прозвищу Черный. Наполовину русский. Какова другая половина, неизвестно. После зачитывания приговора также не возникло возражений. Казнить его вызвался итальянец Вино Каласси. Легкой смертью пленного он не обрадовал. забил деревянной палкой с совершенно умиротворенным лицом и невзирая на недовольство публики. Справился меньше, чем за минуту, и на этом спасибо. Остаток пленных начал орать и пытаться свалить. Успокоить их было нетрудно. Парни Зубаря работу знают. Третьим был зачитан приговор Ивана Косякова по прозвищу Косяк. Самая легкая смерть. Низкого роста сухощавый пожилой японец Чикерь Исима вонзил ему в сердце короткий обоюдоострый клинок. Пока уносили тело, я тихо сказал Бокову: «Смотри и запоминай. Главное, чтобы в будущем не повторить их судьбу». «Мы постараемся не повторить», — так же тихо ответил Андрюха. Четвертым казнили Константина Акулова по прозвищу Рыба. Убил его араб Самир Найва. Вытащив из ножен изящный скимитар, сильным и быстрым взмахом отсек голову. Скимитар оказался острым. Тупой саблей голову с плеч не снимешь. «Это зверство», — пробормотал я. «Нельзя просто застрелить». «Народ сам решает, как убить», — ответил Андрюха. «Казнить выходят не просто так. Выходят те, кто имеет счеты. Все просто». «Да куда уж проще. Нет, к такому невозможно привыкнуть. Мирная, спокойная жизнь, где ты?» Пятым убили Горева Трофима по прозвищу Дикий. Немец Адлер Зак истыкал его ножом в тело. Минимум двадцатку ударов нанес. Унесли еще живого. Шестым казнили Михалева Валентина по прозвищу Длинный. Американец Майкл Форс выстрелил ему в пах, а затем в голову из дробовика марки Винчестер. Многим данное не понравилось, но недовольств не последовало. Пришел черед Джервиса Уилкинса. «Джервис Уилкинс, глава поселка Заксенхаузен», — начал говорить старик Егоров. «Убийств он не совершал, никого не насиловал. Можно сказать, порядочный человек. Но всем известно его отношение к жителям поселка и пособничество пану. По вине Джервиса умерло немало людей. Это был подлый обман новичков и обман жителей. Поборы и ничем не оправданные завышения цен. Я не выношу ему смертного приговора, потому что он его не заслужил. Я отдаю его жителям. Вы решите, имеет Джервис Уилкинс право на жизнь или нет. Решайте». Бойцы Зубаря начали расходиться. Толпа двинулась на Джервиса Уилкинса, который давно впал в ступор и не понимал, что происходит. Андрюха Боков схватил меня за плечо и, потащив в сторону машины, сказал: «Сейчас ко мне. Скоро к пану в гости поедем. Уилкинс не жилец, я тебе гарантирую. К нему хуже всех относятся. Не зря мы его напоследок оставили». «Поехали», — спокойно ответил я, стараясь забыть произошедшее. Чувствуя, что кошмары мне будут сниться долго. Попутчики достались Раиса Серкова и Ольга Баркова. Не знаю, но думаю, что Боков намеренно отправил их со мной, дабы уладить недавние, пусть и не столь большие, но все же разногласия. Колонну возглавил французский «Хаммер» под управлением Зубаря. Далее поехали два «Шевроле Таха» с его бойцами. Четвертыми едем мы. Позади остальные машины. Гелик Максима, Крузак Андрюхи, Гранд Чероки Пашки Кузнецова и Аудюха Сани Бодрова. Самая быстрая машина встала в конец колонны. «Дуешься на нас?» — спросила Ольга, вальяжно разместившись на заднем сиденье «Тойоты». «Похож на воздушный шарик?» — вопросом ответил я. «А кто тебя знает, Никит?» — ухмыльнулась Раиса. Ее винторез снова при ней. Хорошая игрушка. Ухоженная. Не отказался бы от такой. «Знать не знаете, но скоро узнаете», — весело сказал я. «Обиды никакой нет. Порой излишние подозрения приносят хорошие плоды. Проходили, знаем. Однажды излишняя подозрительность спасла мне жизнь. Вот и в моей жизни была аналогичная ситуация», — поддержала меня Раиса. «Забрался к нам один проныра и сливал инфу. Вычислили с трудом, и только тогда, когда было уже поздно. Семеро хороших ребят тогда погибло». «Ты поподробнее расскажи нам про крота, Ермак», — попросила Оля. «В дороге все равно нечем заняться». «В Сирии это было», — начал вспоминать я. «Забросили нас тогда в Пальмиру. Местных горе-вояк выручать. 3 дня ожесточенных боев, а игилоиды все прут и прут. Прошаровали и мы их, и они нас. Проблема была в том, что любая наша позиция автоматически являлась обнаруженной. Сливали нас. Незаметно и умело». «А было это когда?» — поинтересовалась Раиса. «Было это в марте 16-го года», — ответил я. «Мальчик-то Пальмиру освобождал», — воскликнула Раиса. «Неужели ты из ССО, Никит?» ГРУ, спокойно ответил я. В прошлом. Старшим прапорщиком был на момент увольнения. А почему из армии ушел? Спросила Оля. Я покачал головой. Не смогу ответить на этот вопрос. И не отвечая, легко согласилась Раиса. У каждого из нас есть тараканы в голове. Ты здесь, в новом мире. Прошлое где-то там, далеко. Теперь оно не более чем воспоминание. Можешь продолжать свою историю. В общем, туго в Пальмире было, продолжил рассказывать я. Там и сирийские ВС были, и НСО, и даже Хизбалла. Ну и мы вместе с ССО. ВКСники наши помощь оказывали хорошую, но ее не хватало. Порой не понимали, с кем воюем. И в своих русских стрелять приходилось. И в украинцев, и в белорусов. В ИГИЛ, организация, запрещенная на территории Российской Федерации, всякого сброда хватало. С американцами кусачки не раз происходили. Крота, сливавшего нас, вычислил матерый капитан по фамилии Шмуль. Как это он сделал, я не узнал, потому что из Пальмира меня увезли. Получил ранение и незначительную контузию. Один из сирийцев на мине подорвался, а я в этот момент рядом находился. Думал, что все, того. «После этого случая гражданским стал?» — спросила Оля. «Если бы», — улыбнулся я. «В декабре того же 16-го года меня снова отправили в Пальмиру, и там нам надрали задницы. Город захватил ИГИЛ, организация, запрещенная на территории Российской Федерации. Снова ранение, но совсем легкое. Оцарапало, так сказать. Но и после этого Пальмира не отпустила меня. В начале марта 17-го я в третий раз побывал в Пальмире. Потом была база Хмеймим и относительное спокойствие. «Я была в Сирии», — сказала Раиса, — «в 15-м году. После было путешествие в этот мир. Долгая и неинтересная история. Лучше про дело». «Да», — согласилась Ольга, — «лучше про дело. Никит, кстати, тебе о главном увлечении пана не рассказывали?» Я бросил на Ольгу короткий, но заинтересованный взгляд и продолжил смотреть на дорогу. Ехать в колонне несложно. Держи дистанцию и не совершай непонятных маневров для едущих сзади. Все. «Пан не такой плохой, каким ты его знаешь», — начала Ольга. «Он хуже, в этом можешь быть уверен. Что ты вообще знаешь о нем?» «Мало», — ответил я. «Сидел за убийство и неоднократно. У меня задание убить его, если встречу». «Тебя ведь темное будущее к нам отправило, верно?» — улыбнулась Раиса. «Верно», — кивнул я. «Мы тоже благодаря им тут», — рассказала Ольга. «Я уже 4 года, Раиса на год дольше. Раньше списков на убийство не выдавали, видимо, в рядах организации есть изменения в лучшую сторону. Это радует. Но вернусь к пану. Там, в мире прежнем, за ним не было замечено подобного. В этом мире все иначе». «Нет, я не спорю. Панова судили за изнасилование, но тогда он не убивал. По крайней мере, девушек. Сейчас же все гораздо хуже. Пану раз в неделю стабильно привозят девушку. Несколько дней он насилует ее до смерти. После смерти не успокаивается. Некрофилия. Знаешь, что это такое?» Я медленно свирепея кивнул. Тихо сказал: «Надеюсь, вы не лжете. Пана я убью и без этого. Скажите мне главное, почему вы тянули с его убийством так долго?» «Мы давно все спланировали, но появился ты», — ответила Раиса. «Пришлось импровизировать. Твое появление стоило нам нервов, Никит. Старайся больше так не делать». «Постараюсь», — ответил я. «И не забывайте, что я был не в курсе всей движухи. Я был новичком, и, по сути, им остался». Мы проехали поворот на чистое озеро. Несколько минут, и все начнется. Жизнь любит преподносить сюрпризы в тот момент, когда ты их не ждешь. Именно в данный момент она приготовила для нас один из таких сюрпризов. Не для всех он нов, а вот для меня — да. Впервые вижу. «Народ», — заговорила рация голосом Бокова, — «обратите внимание на кусты слева в 200 метров. Ничего не замечаете?» «Искрит!» — воскликнул Максим Ефименко. Спонтанный переход нарисовался, не иначе. «Что за переход?» — удивился я, посмотрев на Раису, а затем на кусты, хорошо видимые в левое окно. «Кусты эти тянутся ровной полосой и кончаются где-то недалеко от чистого озера». «Приглядись, Никита», — ответила Раиса. Я пригляделся. В определенном месте чуть заметно едва уловимое взглядом синеватое свечение. Небольшой квадрат, метров 5 на 5, мерцает, словно гирлянда. Думаю, что ночью данная люминесценция видна гораздо лучше». «Если светится, значит, проход активирован», — воскликнул в эфир Булат Мусин. «Скорее всего, так», — ответила Раиса, нажав на тангенту на прикрепленной к панели гарнитуре. «Ждем или продолжаем ехать?» «Едем и наблюдаем», — скомандовал Боков. «Мало ли кого могло забросить. Зубарь, пусть вылезет пулеметчик и приготовится стрелять». «За меня не беспокойся», — отозвался Зубарь. «В случае опасности мой пулеметчик начнет стрелять раньше, чем новоприбывшие успеют опомниться». Мерцать стало чуть активнее, а затем прямо в воздухе материализовался немного ржавый бело-зеленый автобус марки «ПАЗ» и понесся в нашем направлении по полю на приличной скорости, прыгая как горный козел на неровностях. «На трассе в портал влетел, отвечаю!» — радостно крикнул Булат Мусин. Следом за первым автобусом из портала возник точно такой же второй и повторил судьбу близнеца. Затем с интервалом в 5-6 секунд прибыл третий. «Портал пропадает!» — доложил Бодров. Водитель первого автобуса почти остановил машину. Второй и третий тоже тормозят. «Четвертый!» — крикнул в эфир кто-то из наших. Четвертый автобус появился, и свечение пропало. Портал закрылся. «Колонна, стой!» — отдал команду Боков. Я, мягко сказать, поздно нажал на тормоз и чуть не влетел взад впереди идущей машины. Пришлось уходить от столкновения на правую обочину. Не стоило засматриваться на автобусы и их прибытие. «Выходим из машин и организуем оборону колонны», — продолжил командовать Боков. «Договариваться с новоприбывшим пойдем я, Айболит, Бодров и Ермак». «У тебя что, позывной Ермак?» — поинтересовалась Ольга, выходя из машины. Я кивнул. «Он самый. У меня фамилия Ермаков. Какой позывной был в армии, догадаться нетрудно. Впрочем, он еще до армии такой был. Ермак я, сколько себя помню. Вопрос в другом. Айболит — это ты, верно?» «Да», — улыбнулась Ольга. «Я тот самый доктор Айболит». Из автобусов начали выходить люди и озираться по сторонам. Все они одеты в простые костюмы песочного цвета, и все, нет сомнения, мужчины. «Походу, гастарбайтеров к нам занесло», — хмурясь сказал Саня Бодров. «Походу», — кивнул Андрюха, шагая в направлении новоприбывших первым. Расстояние сократилось метров до 50. В каждом автобусе было не менее 30 человек, и сейчас на нас с удивлением смотрит огромная толпа, возглавляемая четырьмя водителями, одетыми в ярко-зеленые жилеты, поверх костюмов. Заметив у нас оружие, толпа прекратила галдеть и немного попятилась назад. «Точно, гастарбайтеры», — поставила окончательный вердикт Ольга. «И, похоже, таджики», — добавил Бодров. Мы подошли к новоприбывшим и остановились. Много похожих друг на друга людей недоумевающе смотрят на нас со страхом. Конечно, не каждый день в порталы спонтанно и залетаешь. «По-русски кто-нибудь говорит?» — спросил Боков. «Я говорю», — с легким акцентом ответил один из водителей таджиков и продолжил. «Все говорят, но я лучше все говорю. Давно в России я». «Это хорошо», — слегка улыбнулся Боков. «Но обрадовать я вас не могу. Для начала скажите, кто такие, куда ехали, зачем и где». «Эй, таджики мы!» — воскликнул другой водила с более сильным акцентом и затараторил. «Я первый колонны ехал. Автобус работа, люди город вез. Архангельск ехал. Новый дом, дело, кирпич, клади, люди, живи хорошо. Ехал дорог, затем резко темнота, затем резко свет, затем ухап прыгай, затем я тормози, затем здесь останавливайся, затем вы идите мне». «Все понятно», — еще больше начал улыбаться Боков. «Вы в другой мир попали, если что. Кирпич клади, теперь в другом месте делать будете». «Эй, какой такой другой мира?» — воскликнул все тот же таджик-тараторщик. «Мы Архангел ехать надо! Слушай, по-братски дорогу покажи, а? Меня Эргаш зови, а тебя?» «Да я бы с радостью показал», — ответил Андрюха. «Вот только нет дороги в Архангельск из этого места. Новый мир это! Другой мир! Все, ребята, раскольцовочка!» «Идейка у меня веселенькая появилась», — тихо сказал я Бодрову. «Использовать эту толпу для устрашения пана?» — так же тихо спросил он. Я кивнул. «Надо подумать», — ответил Бодров. «Брат, слушай, а как нам домой попасть?» — с мольбой в голосе спросил Андрюха Эргаш. «Домой вам не попасть», — грубо и громко ответила Ольга. «Вы попали в портал. На этом все. Обратного пути нет и не было никогда. Кто не понял, поймет позже». Толпа загалдела. «В общем, сложно это», — пробормотал Андрюха. «Походу, надо водил отводить и все объяснять им. Бросать их здесь точно не будем. Берем с собой. Увидев такую толпу, пан и его братва точно обделаются. Жаль, что стрелять они не умеют». Почти 30 минут Ольга и Андрюха объясняли новоприбывшим таджикам, куда они попали и что их ждет. Большая часть так и не поняла, что случилось. При помощи водил удалось объяснить, что требуется от строителей, когда мы подъедем к хате пана. Дисциплина, что удивительно, поставлена хорошо. Водилы оказались не просто водилами, а прорабами. Одни плюсы, куда ни посмотри. Ведь часто такое случается, поинтересовался я, когда прибавившая в количестве колонна продолжила движение. «Случается, но не часто», — ответила Раиса. «Редкое явление, эти спонтанные переходы. Вживую я впервые увидела. А вот людей, попавших в спонтанный переход, встречала. Таджики — народ странный, и их, похоже, сложно чем-то удивить. Другие бы давно в истерику впали. Даже русские. Особенно удивляют европейцы. Их истерики самые веселые. Не заморачивайся, Никита, это всего-навсего подарок судьбы. Веселенький такой подарок. И полезный». На горизонте показалась водная гладь чистого озера, а затем берег, на котором стоит дворец пана. Виден он издалека и сразу же бросается в глаза благодаря яркой расцветке. С виду пустынный, с запертыми воротами. «Всем быть готовым!» — сказал в эфир Боков. Ответов не последовало. Все давно готовы. «А если пан уже знает о произошедшем в Заксенхаузене?» — спросил я. «Не знает», — ответила Ольга. «Связи нет. Денис Нагуманов постарался». Колонна подъехала к дворцу пана без происшествий. Нет сомнений, нас заметили. Близко подъезжать не стали. Водители автобусов сработали как надо, поставив машину вплотную и тем самым защитив остальной транспорт от возможных пуль противника. Только французский «Хаммер» Зубари не спрятался за автобусами, дав понять, что в случае заварушки окажет поддержку крупнокалиберным пулеметам. Началось построение маленькой армии. Таджики во второй раз удивили, организовав вполне серьезный строй. «Командир, армия построена», — весело отчитался Бокву Бодров. «Какие указания?» «Ждем», — спокойно ответил Андрюха. «Пан нас увидел и теперь думает. Минут 5, не больше, и к нам выйдет переговорщик». «Думаешь, что решит сдаться?» — спросил я. «Пан?» — удивился Боков. «Не в жизнь. Договориться — это да. Сдаваться точно не станет». «Обрадуй меня», — улыбнулся я. «Твой человек есть среди людей пана?» «Не без этого», — подмигнул Боков. «Значит, среди нас может быть человек пана», — тут же предположил я. «Он есть», — сказал Саша Бодров. «И он на нашей стороне, Никит. Все хорошо. Можешь не сомневаться». Я задумался. «Слишком все гладко. Слишком. Как бы чего плохого не вылезло. У пана должен быть козырь. Обязан быть». Как и сказал Боков, к нам вышел переговорщик. Седой мужик под 60 в белых шортах и светло-синей футболке. Шел он медленно и в развалочку, словно стараясь тянуть время. «Здравствуй, Андрей!» — кивнул переговорщик, остановившись в нескольких метрах. «Здравствуй, Тарас!» — ответил Боков. Тарас посмотрел на стоящих строем таджиков и, ухмыльнувшись, сказал. «Веселую ты себе армию собрал, Андрюшка!» 1500 психов, которым даже оружие не положено. Где гастарбайтеров раздобыл?» «Где взял, там больше нет», — ответил Андрюха. «Давай к делу, Тарас. Вы должны были догадаться, с какой целью мы приехали». «Догадались?» Тарас искренне удивился. «Нет, Андрюш, мы не знаем. Вы вроде отдыхать собирались, да?» «Отдыхайте, мы не против». «Пан занят и велел его не тревожить». «Пан начал войну», — грозно сказал Андрюха. «Когда?» — округлил глаза Тарас. «Ты про сегодняшний инцидент, что ли? Ну, погорячился он, с кем не бывает. Вы же все уладили на том холме, верно?» «Значит, пану все известно. Плохо дело. Очень плохо. Отсутствие связи не помогло. Есть вероятность, что пан успел свалить. Или мне снова не все говорят. У вас два варианта», — спокойно и с легкой улыбкой начал Андрюха. «Первый — сдаться и пожить. Второй — попытаться выстоять. Третьего варианта не дано. Скажи об этом пану, Тарас. Разговор окончен». Тарас начал тихо смеяться. Вытащив из кармана шорт пачку сигарет и зажигалку, закурил. Сделав затяжку, покашляв и прекратив имитировать смех, тихо сказал. «Ты глуп, Андрюша. Пан дает тебе шанс выжить. Еще не поздно отказаться. За забором 300 хорошо вооруженных бойцов, если ты не в курсе. Пан спустит их с поводка, и от вас мокрого места не останется». «А вот это уже комедия», — ответил Андрюха и, приблизившись к Тарасу почти вплотную, злобно продолжил. «Не бери меня на понт, подстилка пановская. Правила этой игры заданы мной, и их никто не менял. Узел связи идет из города Светлый, и сегодня утром там была маленькая диверсия, благодаря которой от связи не осталось и следа. Я заплатил кому надо и получил то, что было нужно. Связь между тремя поселками намеренно была оставлена. Одновременно с этим был запланированный слив информации. Вы узнали, что мы планируем вас убить, потому что мы так захотели. Пан среагировал как надо и отправил бойцов по мою душу, укрепив их половиной отряда Зубаря. Это не было проблемой. Мы давно все продумали. После этого связь между поселками пропала, но слив информации был продолжен, и тоже намеренно. Наблюдатель Пана уехал по одной причине. Мы так планировали. Убить его не было сложностью. Узнав о гибели ребят, Пан отправил две машины за помощью. Одну в Двойку, вторую в Рог. Думаю, что они уже на месте, но нас это не пугает. Сам Пан свои покои не покидал, и об этом я тоже знаю. Также знаю, что вас всего 17. На этом все. Хотя нет. Последнее. Наблюдателем был ты, Тарас. Ты видел, как мой зверь рвал ваших ребят. Вот теперь точно все. Думай, Тарас. Тарас, давно забывший про сигарету, сделал неловкий шаг назад. Затем второй, третий и четвертый. Медленно развернувшись, он побрел в сторону дворца Пана. Метров через 10 начал ускоряться и почти перешел на бег. «Андрюх, на крыше снайпер», — тихо сказал Бодров. «Раиса нашла себе выгодную позицию и отлично видит его. Думаю, что нам лучше спрятаться». Андрюха Боков спокойно снял с пояса рацию и тихо сказал в нее. «Лиса, отправь снайперу привет. Не стоит ему любоваться нами. Соблазн на спуск нажать у него слишком велик». Раздался почти неслышный звук «псык». Раиса засела в одном из автобусов, на котором приехали таджики. Они по-прежнему стоят молчаливым строем, не понимая, что происходит. «Снайпер отдыхает», — сказал Саня, посмотрев на дворец Пана через небольшой карманный монокуляр. «Дай посмотреть», — попросил я. «Монокуляр у Бодрова хороший. Чтобы найти снайпера, мне потребовалось 10 секунд. В первую очередь решил проверить самые удобные места для снайперской стрельбы и не прогадал. В удобной позиции снайпер посчитал место, где скаты двух крыш соприкасаются между собой, образуя желоб. Пуля Раисы попала снайперу в голову. Это заметно по окровавленным волосам на затылке. Лица не видно, потому что им снайпер уткнулся в желоб. «Не повезло парню», — сказал я и вернул Бодрову монокуляр. За несколько минут все изменилось. Гастарбайтеров мы отправили к озеру и оставили там, а сами рассредоточились возле машин, готовые начать атаку в любой момент. Мне досталась позиция прямо за хаммером Зубаря в компании Булата Мусина и Дениса Нагуманова. Внутри хаммера сидят двое бойцов. Один за рулем, второй на пулемете. «Ненавижу ждать», — грустно сказал Булат. «Не понимаю, зачем Андрюха тянет? Вряд ли Пан рискнет бежать». «А я думаю, что рискнет», — не согласился Денис Нагуманов. «А давай поспорим», — предложил Булат. «Давай», — обрадовался Денис. «На 10 кредитов, хорошо?» «Многовато», — пробормотал Булат. «Впрочем, я согласен. Побежит, я тебе 10 отдаю. Никита свидетель». Я улыбнулся. «Штуку со спором мне». «Идет», — одновременно воскликнули Булат и Денис. «Такой спор мне нравится. При любом раскладе буду в плюсе. Интересно, решится ли Пан свалить? Совсем скоро узнаю». Ворота открылись, и в щель выглянул человек. Рация на груди Дениса Нагуманова заговорила голосом Раисы. «Наблюдаю суету за воротами. Готова стрелять в случае опасности». «Да, суета за воротами имеется», — следом сказал Зубарь. «Помин держит ворота на прицеле, поэтому можно не беспокоиться». Человек, смотревший в нашу сторону через приоткрытые ворота, пропал. Пару секунд ничего не происходило, а затем щель в воротах увеличилась, и на улицу выбежал другой человек с трубой в руках, который несложно узнать ручной гранатомет. Прицелиться человек не успел. Ворота за его спиной окрасились красным, а сам он упал. В этот момент в сторону ворот ушла длинная пулеметная очередь, выпущенная Фоминым. Я, Булат и Денис порядком оглохли, находясь к пулемету ближе всех. Эх, надо было задуматься над приобретением активных наушников. Незаменимая вещь в таких случаях. «Громко, однако», — сказал Булат, расшатывая левое ухо указательным пальцем. «Есть такое», — кивнул Денис и продолжил сглатывать. «Пулемет находится впереди нас и выше, поэтому основная волна звука ушла в другом направлении. В ушах не звенит и славно». «Зубарь, отставить пулемет на огонь», — дал команду в эфир Боков. «У твоего пулеметчика с зажиганием проблема. Зачем по мертвому стрелял?» Зубарь не ответил. Заговорила Раиса. «По нам хотели шайтан трубой вмазать, пулемет должен работать. Пулеметчика замените на более подготовленного». Зубарь вновь не ответил. Я мысленно поблагодарил Раису за убитого гранатометчика. Целил он наверняка во французский «Хаммер», за которым мы укрылись. Шайтан-труба или ручной пехотный огнемет «Шмель» — грозное оружие. Урон, наносимый им, можно сравнить с уроном, который наносит артиллерийский снаряд. И не какой-нибудь мелкокалиберный, а самый настоящий 122-миллиметровый. Вряд ли мы бы выжили. «Чего ждем, Андрюх?» — спросил в эфир Максим Ефименко. Он и Паша Кузнецов сделали небольшой марш-бросок и обошли дворец пана по дуге. «Ждут команды». «Ждем Илюху», — ответил Боков. «А ведь я забыл про него. Илюха Осипов — спец по ремонту техники. В Заксенхаузене он так и не появился. Интересно, где он находился все это время?» «А где Илюха?» — спросил я Булата и Дениса. Они хитро переглянулись. Ответил последний. «Это секретная инфа, Никитос. Илюха подарок готовит». «Значит, по-прежнему не доверяете мне?» — оскалился я. «Мы доверяем», — в голос ответили Булат и Денис. Через несколько секунд Булат продолжил. «А вот доверяют ли тебе остальные, мы не знаем. Может, и не доверяют. В общем, ждем и все. Думаю, недолго осталось». «Ладно», — согласился я. «Ждем». Минут 15 было тихо. Никто не решался стрелять. Пан бежать не рискнул. Сдаться не захотел. В бой бойцов не бросил. Ждет, и мы ждем. Легкий механический гул начал улавливаться слухом. Я прислушался и вынес вердикт — кто-то едет. Но не с того направления, откуда приехали мы, а с перпендикулярного. Где-то там, откуда слышен звук, по моим примерным прикидкам, должен находиться поселок Двойка. «Слышите?» — спросил я. Булат и Денис прислушались. Первым кивнул Булат. «Да, слышу. Опаздывает Илюха». По звуку движется что-то медленное и лязгающее. На гусеничном транспорте он, что ли, передвигается. Начались переговоры в эфире. Шуточки и пустая болтовня. О едущем Илюхе и его сюрпризе ни слова. Еще 5 минут прошли, и я вынес окончательный вердикт. Илюха едет на гусеничном транспорте. Опешил, мягко сказано. У меня отвисла челюсть, когда из-за холма медленно выполз танк. Самый настоящий танк. Нет, не современный, не Т-62 и даже не 34-ка. Импортный танк, французский, как джип Зубаря. Илюха приехал на танке и сильно удивил. Древний, сделанный 100 с небольшим лет назад Рено ФТ выглядит как новый. Очищен от ржавчины, грязи и свежеокрашен. Весит такое чудо не более 7 тонн, зовется легким танком. Тот же БТР с легкостью превосходит этот танк по всем параметрам. Или БМП. Танк времен Первой мировой в современном лесном камуфляже. Как вообще можно было до такого додуматься? И где, спрашивается, он раздобыл это старье? «Ермак, ты удивлен?» — спросил Боков в эфир. Денис Нугуманов отцепил от груди рацию и протянул ее мне. «Удивлен», — тихо ответил я. Илюха Осипов не доехал до дворца пана 300 метров и остановил танк. Судя по звуку выхлопа, родной бензиновый двигатель заменен на дизельный. Не удивлюсь, если окажется, что танк подвергся глубокой модернизации. «Всем привет!» — радостно воскликнула рация, отлично передав грохот двигателя танка, который терпят уши Илюхи Осипова. «Маршал Боков, танковая рота под командованием полковника Осипова прибыла на позицию и готова оказать поддержку мотострелковому отделению и строительной роте неизвестного происхождения, которая купается в чистом озере. Состав роты — один танк Рено ФТ модернизации Осипов Технологи. Полностью исправен и готов к выполнению поставленных задач. Командуйте, маршал!» Гастарбайтеры, недавно прибывшие в этот мир, решили не терять времени даром и искупаться в озере. Шума почти не создают, и хорошо. Быстро освоились, однако. Видимо, жизнь у них настолько тяжелая, что удивить надолго сложно. «А Илюха весельчак», — улыбнулся я Булату и Денису. «Да», — закивал Булат, — «любит Илюха поболтать». «Илюха, дай залп по воротам из пушки», — попросил Боков Андрюха. «Только осторожно, дворец не порти, он нам еще пригодится». Башня танка медленно повернулась. С нашей позиции заметно, что родное вооружение у танка отсутствует. В башне имеются слишком длинная малокалиберная пушка с дульным тормозом на конце и пулемет. Закончив прицеливание, танк выстрелил. Левая створка ворот утонула в дыму. Когда он рассеялся, взору предстала солидная рваная полоса. Похоже, что родную пушку Осипов заменил на советскую 30-миллиметровую автоматическую. Неплохо. Совсем неплохо. При наличии снарядов можно устроить нехилую заварушку. Пулемет в башне — не что иное, как всем известный ПКТ калибра 7,62 на 54. На безрыбье, как говорится, и рак рыба. Наличие танка вносит устрашающий эффект. Главное, чтобы его не подбили. Попадание из ручного гранатомета он точно не выдержит. «Танк этот мы нашли год назад», — начал рассказывать Булат. «В лесу обнаружилась фура, застрявшая между деревьев. Водила — труп. Номера французские. Шел по трассе, нырнул в спонтанный портал и вышел из него в лесу. Не повезло, потому что дерево сложно сдвинуть. Кабина смялась о ствол дерева, а танк, находившийся в прицепе, добавил. В общем, жесть. Простояло это все года три, не меньше. Танк, как оказалось, не пострадал, но чуточку заржавел. Музейный экспонат». «И как вы его доставали?» — поинтересовался я. «С Божьей помощью», — ответил Денис. «Сперва пытались оживить, но потом поняли, что движку хана, и тащили из леса при помощи лебедок и трех внедорожников. Дотащив до дороги, погрузили на грузовик и доставили к Илюхе в мастерскую. Это, можно сказать, первое боевое применение». «Бойцы, слушай мою команду», — начал вещать в эфир Боков. «Илюха и Зубарь будут прикрывать группу наступления. И Раиса. Так что можете ничего не бояться. В группе наступления пойдут трое. Ермак, Мусин и Бодров. Всем все ясно?» «Ясно», — ответил Бодров. «Нам тоже ясно», — отозвался Булат. «Втроем на штурм?» — удивился я. «Не маловато?» «Хватит», — отмахнулся Булат. «Почти не рискуем ведь». Я не стал ничего говорить. «Почти не рискуем?» — верится с трудом. Спустя минуту к нам подтянулся Саня Бодров, вооруженный пулеметом «Печенек». Указав в сторону дворца пана, сказал. «Пошли, чего ждать-то?» Втроем мы двинулись по направлению к воротам. Полный рост и легким бегом. Надеюсь, Боков знает, что делает. «Вижу суету на территории», — доложил Осипов из танка. «Его позиция относительно возвышена, и двор должен просматриваться. Бойцов 15 движутся к воротам. Наблюдаю пана. Как и предполагалось, идут сдаваться. Указания будут?» «Да», — ответил Боков. «Всем ждать. Наступлению отбой. Бодров, Мусин и Ермак, остановиться и залечь. Раиса, держи ворота на прицеле. Зубарь и Осипов, будьте готовы стрелять». Мы залегли. Я взял на прицел ворота, до которых осталось 60 метров. Сквозь дыру, проделанную выстрелом танка, заметно движение. Над воротами показался длинный шест с привязанной к нему белой тряпкой. Сдаются. Первым из ворот вытолкнули пана, связанного по рукам и голову. Морда расквашена до ужаса. Живого места не осталось. После него вышел Тарас, одетый все так же, как и во время переговоров. Затем начали выходить бойцы в черных костюмах, но без оружия. «Пока все по сценарию идет», — пробормотал Бодров, лежащий на земле справа от меня. Свой пулемет он поставил на сошки. «Хорошо, что по сценарию», — отозвался Мусин, лежащий слева с АК-103 в руках. «Сценариста, мать вашу», — сквозь зубы проговорил я. «Обидно, что меня не посвящали в курс дела. Достало недоверие, если честно». Пана поставили на колени в 3 метрах от ворот. Тарас и остальные бойцы расположились за ним и сложили руки за головы. «Командуй, Зубарь», — попросил в эфир Боков. Пара секунд, и проснулся громкоговоритель. «Чудов, толкай пана к нам! Остальные оставайтесь на месте! Резких движений не совершать! Стреляем быстро и точно!» Один из бойцов приблизился к пану, помог ему подняться и начал подталкивать в нашу сторону. Чудов — молодой парень, не старше 25. Смуглый и улыбчивый. Проходя мимо нас, он подмигнул. Пан прошел с гордо поднятой головой. «Илья, разрешаю стрелять», — дал команду Боков. Пулемет на танке загрохотал, и стоящие у ворот бойцы начали падать. Несколько секунд, и все были мертвы. Пулемет замолчал. «Зачем?» — спросил я. «Так надо», — ответил Бодров. «В живых оставлять не планировали. Только Чудов выживет, потому что наш человек. Шпион. Пана ждет показательная казнь». «Задачу выполнил», — сухо доложил Осипов. «Ермак, Мусин и Бодров, на вас проверка зданий. Ефименко и Кузнецов, заходите с задней стороны и помогайте им. Выполняем». «Приняли, выполняем», — ответил Булат. «Приняли, выполняем», — повторил Максим Ефименко. Мы встали и пошли в направлении дворца Пана. Бывшего дворца Пана. Пока все гладко. Уже не сомневаюсь, что может быть иначе. Хорошо спланировано. Грамотно. Вот только тошно на душе. Люди сдались, а Боков все равно убил их. Не нужно было так поступать. Я заглянул в дыру в воротах и, убедившись, что территория пуста, вошел. Следом вошел Булат, Мусин. Бодров зашел только после того, как посчитал убитых бойцов Пана. Тихо сообщил, двое живы и сдаваться не решились. Один мой старый знакомый, Трутень, то второй не знаю, но это точно не жареный. Жареный лежит снаружи и похож на дуршлаг. В помещение входить осторожно. По гражданским не стрелять. Их минимум десяток наберется. Обслуга и секретарша. Вы ее помните, если она жива, конечно. Я кивком дал понять, что задача ясна, и первым направился ко входу во дворец. Внутри пусто и мертвецки тихо. Бодров показал на лестницу и тихо сказал: «Никита, на тебе второй этаж. Булат, ты в подвал. Я обследую первый». Мы разделились, что не есть хорошо. Планировки зданий не знаю, скрытых мест тем более. Страшно. Поднявшись по лестнице, я остановился. Коридор пуст, если не считать картин на стенах и горшков с декоративными деревьями. Первая дверь ведет в небольшую пустую спальню. Вторая — в комнату с несколькими диванами и бильярдным столом в центре. Третья — в сауну средних размеров. Чувствую, что саун во дворце не две и не три. На седьмой комнате прекратил удивляться и порядком осмелел. Стрельбы не слышно. По-прежнему тихо. Очередная дверь оказалась заперта. С виду она ничем не отличается от остальных дверей. Большая, широкая, деревянная и покрытая лаком. Качественные двери делали Пану. Запертые двери вскрывать не стал. Не в одиночку это делать. Проверив этаж и никого не обнаружив, пошел вниз и встретил Булата на лестнице. «Персонал и секретарша в подвале», — сообщил он. «Живые, даже не напуганные. Где двое оставшихся бойцов, они не знают. Бодров не видел?» Я покачал головой. «Нет, второй этаж проверил, и там чисто. Идем на третий, а затем на четвертый этажи». «Пошли», — согласился Булат. «Дойти до третьего мы не успели». Наверху послышалась стрельба. Загрохотал автомат, а через мгновение ему ответил пулемет. Грызня пошла нешуточная. Короткие очереди сменились длинными, а затем грохнула граната и стало тихо. Мы почти добежали до четвертого этажа, когда снова застрекотали автоматы. Короткими и вряд ли прицельными очередями. Бодрова нашли в том месте коридора, где он делает поворот в 90 градусов. Стоит спиной к стене, пулемет у груди, руки трясутся, на лице глубокая царапина. Стрельба прекратилась. Одна из стен коридора расстреляна. «Они там?» — спросил я, показав коридор. На последнем, четвертом этаже коридор выполнен Г-образно. Враг засел в короткой части буквы «Г». Лестница выходит к началу длинной части. По всей внешней части буквы «Г» идут небольшие окна, через которые можно выбраться на пологий скат крыши. «Да», — кивнул Саня, стараясь дышать ровно. Адреналина он хапнул немало, судя по всему. «Не зацепило?» — хмурясь поинтересовался Булат. «Слегка», — ответил Саня и осторожно прикоснулся к щеке, которую залило кровью. Осколок гранаты прошел вскользь под глазом. Повезло. Однозначно повезло. Я начал осматривать Бодрова, отобрал у него пулемет и развернул лицом к стене. Сзади, в боку, на пару сантиметров выше ремня, костюм продырявлен и окровавлен. Один из осколков сидит где-то в мышце. Глубоко, потому что идет кровь. «Его лечить надо», — поставил вердикт я. «Кровь теряет». «Это фигня!» — взревел Саня и развернулся. «Царапины и не более! Я в норме!» «Что там?» — спросил я, указав в ответвление, в котором засели два бандита. «Баррикада там», — ответил Саня. «Не прорваться». «Может, и зацепил кого, не знаю». «Булат, дай рацию, а сам выводи его вниз», — начал командовать я. После недолгой перепалки удалось утащить Бодрова. Пока я думал, как выкурить бандитов, подтянулись Максим Ефименко и Паша Кузнецов. Последний решил сходу кинуться в бой, но его удалось переубедить. «Варианты?» — поинтересовался Пашка. «Гранатами закидать, думаешь?» Я покачал головой. «Проще обойти по крыше. Двое остаются здесь, один обходит. Идти нужно со стороны комнат. Дольше, но безопасней». «Я пойду!» — обрадовался Пашка и начал примиряться к ближайшему окну. «Да не торопись ты!» — начал злиться я. «Если до этого все шло гладко, то сейчас ситуация выходит из-под контроля. Бодров ранен, и это большой минус». «Пусть идет Никита», — сказал Максим. «Мы пока пошумим». «Пусть идет», — нехотя согласился Кузнецов. Я подошел к окну, открыл его и с трудом вылез на достаточно пологую крышу третьего этажа. Дворец выполнен в стиле пирамиды, и каждый последующий этаж, начиная с первого, меньшего размера. Четвертый, самый маленький, увенчан крышей-шатром. На крышу четвертого мне лезть не нужно. Я пойду под ней, по крыше третьего, которая начинается от подоконника. Свалиться не рискую, потому что крыша к концу взлетает вверх. Строители знали, что такое японский стиль. Архитектор тем более. Спустившись к желобу, по которому стекает вода, начал обходить этаж со стороны помещений. По коридору нельзя, потому что увидят. Первые 6 окон относятся к спортзалу. Следующие 8 угловые ведут в пустое помещение. Какая-то мебель присутствует, но ее мало. Видимо, для строительства баррикады в коридоре использовали именно эту комнату. За углом этажа открылся вид на чистое озеро. Танк Осипова подполз к воротам и занял позицию. Рядом встал французский «Хаммер» Зубаря. Гастарбайтеры грузятся в автобусы. Совсем скоро вся наша большая компания въедет во двор дворца. Меня не видят. Или видят. Рацию не включаю. Лишний шум не нужен. Постепенно дошел до окна, от которого начинается коридор. Шума перестрелки не слышно. Осторожно заглянув, увидел баррикаду. Мебель свалили в конце коридора. Получился небольшой квадрат пространства. В этом квадрате двое не захотевших сдаваться бойцов пана заняли оборону. Один сидит у стены, зажимает окровавленной тряпкой рану на животе. Рана серьезная, судя по крови на полу. Второй боец взобрался на баррикаду и держит коридор на прицеле винтовки FN Fal, тот самый Трутень, кореш Бодрова. Как по заказу, Максим Ефименко и Паша Кузнецов начали стрелять. Трутень открыл ответный огонь. Окна гасят шум выстрелов. В коридоре должна быть полная задница. Вряд ли Трутень слышит хоть что-то, кроме выстрелов своей винтовки. Я вынес окно ногой и направил автомат на бойца, сидящего на полу. Он дернулся и замер. В глазах прочитался испуг. Трутень продолжает стрелять, ничего не замечая. Боец на полу понял мои жесты и оттолкнул свой автомат в сторону. Винтовка Трутня щелкнула затвором и прекратила стрелять. Наконец-то. «Ты на прицеле!» — громко крикнул я. «Брось оружие!» До Трутня доходило долго. Развернулся, увидел меня в окне, испугался и потянулся к разгрузке. Я выстрелил. Выше, не намереваясь убить. Трутень выпустил винтовку из рук, сел на баррикаду и вскинул трясущиеся руки. Дело сделано. Убивать не пришлось.